Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Еще до начала вот всякой этой канители с пандемией, с ковидом, с конца прошлого года Бог положил на сердце, я приготовил целый цикл проповедей. Сперва их было 5. Но, видимо, это можно бесконечно продолжать, под названием «Жизнь». Мы сперва рассуждали, что такое вообще жизнь, потом мы говорили, что такое жизнь вообще для человека, а что такое жизнь для верующего человека. И вот одно из, на мой взгляд, узловых, ну, ученые говорят, концепции, да, то есть основополагающих сторон нашей жизни является сейчас очень модное слово такое, да, является прозрачность нашей жизни. И эта прозрачность жизни заключается в одной простой истине, относительно которой мы сегодня еще более подробно будем говорить, но она заключается в том, чтобы нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не стеснялись того, что мы говорим, как мы поступаем и как мы думаем, чтобы нам за это не было стыдно. Я вам скажу, что многие люди не согласны с этим. Но Библия говорит нам, и это упоминается особенно в Новом Завете очень часто, такое понятие, как свет, и противоположность этому понятию – тьма. Что такое в нашей жизни свет, а что такое тьма? Наряду с этим, вот таким же противопоставлением нашей жизни является противопоставление жизни и смерти. Я думаю, что в головах людей больше всего путаницы в отношении жизни и в отношении смерти. И нас часто спрашивают люди, особенно обремененные какими-то людскими, чаще всего материальными проблемами. Они говорят, надоело жить. Почему надоело жить? А вот вся жизнь – это какие-то тяготы, лишения, это какая-то борьба. Я всегда открываю им и читаю известное всем нам место из Псалтыря, песнопение Давидова. Помните? Давид спрашивает и себя, и нас всех, что такое человеческая жизнь, да? 70 при крепости мышц, 80 лет. Но при этом добавляет парадоксальную, непонятную фразу. И лучшая пора вот этих 70-80 лет – труд и болезни. Тогда напрашивается вывод, если только ради этого мы родились, зачем такая жизнь нужна? Труд и болезнь. Как сказал мне один человек, известный ученый, он сказал, труд и болезни я понимаю, но когда отдыхать-то? А сейчас более актуальный вопрос поднимается насчет жизни и смерти. Говорят, и даже не только люди преклонного возраста, нас к нам приходят, к верующим, и спрашивают, а как готовиться к смерти? Этим людям бесполезно что-то рассказывать, потому что они не знают ни что такое жизнь, ни что такое смерть. Редко бывает, чтобы мы с экранов, фильмах увидели что-то путное. Но вот я бы сказал, за последние 15 лет я увидел два фильма, которые мне понравились. И из этих двух фильмов больше всего мне понравился фильм «Остров». Не знаю, смотрели вы этот фильм или нет. Очень талантливый режиссер и очень талантливый актерский состав. Там играет тоже парадоксальный человек, неоднозначный, Мамонов. И вот он главный герой, он как бы собирается уже умирать, и диакон подходит к нему и говорит: «А что, брат, страшно умирать?» Он усмехается и говорит: «Нет, умирать не страшно. А что тогда страшно? Страшно предстать перед ним». То ли это будет вечное единение с ним, то ли это будет вечная разлука с ним. Вот отсюда как бы мостик такой, и мы говорим людям: душа человеческая вечна, так говорит Слово Божье. Но эта вечность делится на две части. Либо это вечная жизнь, либо это вечная смерть. Либо это вечное пребывание с Богом, либо это вечное отлучение от Бога. Ведь смерть, люди думают, что на этом жизнь кончается. Совершенно неправильный подход, совершенно неправильное понимание. Слово Божье так не говорит. Бог дал нам вот в нашей бренной плоти, мы триединство, да, дух, душа и тело. Тело вышло из праха, в прах вернется. Через, после этих 70-80 лет, может больше, может меньше, но душа-то вечная. Поэтому эти 70-80 лет жизни человеческой дается для одной единственной цели. И другой цели в жизни просто быть не должно. Что это за цель? Успеть в течение очень короткой человеческой жизни познакомиться, принять и жить с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом. Взаимосвязь земной жизни и вечной жизни всецело зависит от того, кому и как отдана наша жизнь, пока мы в этой бренной плоти. Кому принадлежит эта жизнь? Если жизнь человека, как некоторые говорят, знаете, а сейчас очень много таких людей, я сказал некоторые, наверное, неправильно, большинство людей так говорят. Говорят: жизнь моя, да, я распоряжаюсь этой жизнью. Я никому не разрешу вмешиваться в мою личную жизнь. Не обижайтесь, молодежь, я часто говорю, молодежь так говорит. Я молодежь очень люблю, иначе я ушел бы из профессии, да? 52 года с ней как бы общаюсь в результате научно-педагогической деятельности, но молодежь сегодня говорит: нет, вот территория, дверь свою, чтобы у него была отдельная комната. Это мое, дальше вам. И табличку еще, да, условно я говорю: посторонним вход воспрещен. Фильм такой был, знаете, «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Они не хотят никого пускать туда. Но благо, если б только родителей, да? Они говорят: и Бога не хочу пускать. Как это так? Я не буду делать то, что я хочу. Я буду делать то, что Он хочет. Они забывают одну простую вещь, что жизнь человеческая, как говорит Бог, она абсолютно свободная. Что написано? Господь есть Дух. А где Дух Господень, там абсолютная свобода. Но Бог говорит нам: хочешь жить сам, по своей воле, тогда всю полноту, ответственность за каждый шаг, слово, помысел несешь ты. Но если хочешь жить со мной, тогда прочитай первую строку молитвы Господней. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Следовательно, человеческая жизнь, особенно если это касается материальной жизни, она тоже не ему принадлежит на самом деле. Жизнь-то дал нам Бог. Сможете это объяснить своим детям, внукам? Что жизнь, он появился на свет не потому, что он захотел жить. Я обычно, когда неверующей аудитории говорю, я говорю, поднимите руки, кто скажет, что я появился, потому что я так захотел. Найдется такой человек на земле? Я думаю, что не думаю, 100% знаю, что нет. Никто не появляется в этой жизни, потому что он захотел иметь жизнь. А потому что Бог ему дал эту жизнь. Но вопрос другой. Сможет ли он эту жизнь прожить как человек? Потому что жизнь, кроме человека, имеет любое биологическое существо. Собака тоже имеет жизнь. Кошка тоже имеет жизнь. Корова имеет жизнь. Птицы имеют жизнь, рыбы имеют жизнь. Их жизнь отличается от нашей. И Библия говорит нам, да? Особенно Экклезиаст подчеркивает два раза эту мысль. У них тоже есть жизнь, и у нас тоже есть жизнь. Но мы же сегодня не можем говорить, что они могут обрести вечность, потому что они не могут примириться с Богом. Вот главное различие. Они не могут жить с Богом, хотя животные тоже разные. Я это видел, могу сказать с полной ответственностью. Иногда, если сравнивать некоторых людей с животными, извините меня, и простит меня Бог, приоритет отдашь животным, биологическим существам, чем человеку, если увидишь, какими делами он занимается. Мне приходится часто сравниваться с людьми и власть имущими, и деньги имущими. Они говорят, все, что вы говорите, несостоятельно. Почему? Если я имею достаточно денег, я сам распоряжаюсь своей жизнью. Знакомая фраза, да? Все так говорят, у кого много денег. Я им всем читаю Евангелие от Луки, 12 глава, 16:21. Наверное, многие из вас знают, да? Это слова Иисуса Христа. Помните, он рассказывает притчу, да? Один человек собрал колоссальный урожай. Ни в одной из своих житниц, то есть амбаров, там складов, не помещается. Он все разрушил, построил 5-10 раз больше этих житниц, чтобы разместилось тот урожай, то добро, которое он собрал. И после того, как сделал, что он сказал? Сказал сам себе: «Живи, радуйся и будь счастлива, моя жизнь и я». А что Бог ему сказал, помните? Какой же ты глупый, а? Какой же ты недалекий, какой же ты ограниченный человек и в понимании жизни человеческой. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. И дальше ставит вопрос, кому все это достанется? А? Ради чего ты трудился? Я хочу быть правильно понятым. Бог не говорит и не призывает нас, ни в одном месте Библии вы не найдете этого, что живите в нищете, в мороз ходите босиком, да? Не укрывайтесь от непогоды. Нет, Бог так не говорит. Бог говорит, живи со мной. И что он говорит, Бог? Посмотри, да, говорит, ну посмотрите на эти лилии, да, которые одеваются так, как не одевался Соломон в расцвете своей славы. Посмотрите на этих птичек, да, которые не сеют и не жнут, но Бог заботится и о тех, и о тех. Бог же дал свободу человеку, прежде всего духовную свободу, прежде всего для свободного выбора, с кем он хочет быть здесь на земле, иметь жизнь, жить с ним и эту жизнь продолжить в вечности. Вот она настоящая свобода. Свобода – это не анархия. Что хочу, то и делаю, да? Свобода любого человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это-то понятно? Должно быть людям. Оказывается, нет, непонятно. Главная проблема в понимании жизни заключается в том, что хочет ли человек отдать свое сердце Богу? Хочет или не хочет? Готово ли его сердце принять Бога? Или он и здесь на земле будет без Бога, и в вечности будет отлучен от Него? Ведь успеем в этой жизни, значит, получится примириться с Богом. Не успеем — все. После этих 70-80 лет все закончится, и другого пути не будет. Так говорит Слово Божие. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мне часто спрашивают, особенно бизнесмены, какой вот такой хитрый, самый верный путь заработать денег? Я всегда смеюсь наивности этого вопроса. Я говорю: хочешь разбогатеть? Хочешь иметь деньги, которые у тебя никто не отнимет? Он говорит: да. Я говорю: будь честным. Нет. Я говорю: значит, жить ты хочешь с деньгами, но во свете, а зарабатывать хочешь во тьме. Тьма со светом. Вы слышали, что написано, да? И нет в нем никакой тьмы. Вот это самый большой барьер для людей. Вы понимаете, какая суперпроблема? Суперпроблема. Вы, наверное, часто в своей жизни наблюдали, да? Заход солнца, восход солнца, да? Вот есть водораздел такой, да? Вот там тьма, здесь свет. Хотя четкой границы нет, да, как вы понимаете? Прямой линии нет, есть интервал какой-то. Знаете, как он называется? Сумерки. Вот туда дальше уже тьма, а сюда дальше свет. И вы знаете, люди как хотят жить? Они хотят одной ногой во тьме, одной ногой во свете. Сделал что-то хорошее, выскочил на свет. Во, посмотрите, какой я хороший, белый и пушистый. А сделал, согрешил, сразу спрятались во тьму, думая, что их никто не увидит. Может быть, никто среди людей, а Бог. Один из моих любимых писателей, особенно в школьные годы, я просто зачитывался им, многие его произведения знал и знаю до сих пор наизусть. Потрясающий писатель – это Михаил Зощенко. Может быть, читали многие из вас или слышали о нем, да? Была очень скорбная жизнь у этого человека, но его рассказы, он просто был феноменально, гениально был талантлив, когда писал маленькие сатирические рассказы. У него есть один очень хороший рассказ. Маленький рассказ. Он до войны еще его, до Великой Отечественной войны издал этот рассказ. Тогда еще не все дома были электрифицированы. Что в одной коммунальной квартире не было света. Ну, квартира раньше кому-то принадлежала, а у нее там 7, 8 или 10 комнат. Ну, коммуналка, да, знаете, что такое. Они жили при свечах. Сейчас молодежь даже не знает, что это такое. Керосинка, примус, керогаз. Да? Готовили на керосинке, примусе, керогазе. Да? И ничего, были довольны. И, наконец, дошла очередь электрифицировать их квартиру коммунальную. Государство в качестве бонуса, да, им всем бесплатно раздали лампочки. Провели свет, проводку, поставили вот эти вот цоколи, чтобы лампочку можно включить. И сказали, завтра дадим свет. В каждой комнате провели свет, выключатели поставили. И вот как только дали свет, и они включили выключатели, они пришли в ужас. Потому что их коммунальная квартира была... Не коммунальная квартира, а мусорка. Везде была грязь, везде была паутина, везде был мусор. Они сказали, пока не было света, мы этого не видели, и мы были довольны. А сейчас появился свет, да мы не хотим в такой квартире жить. И они всей компанией пошли, это в Ленинграде было тогда, Ленгорэнерго. Говорит, нам большого начальника. Они говорят, вот начальник. Тогда еще начальники, знаете, принимали людей, да, не как сейчас. Они пришли, ввалились к нему в кабинет, несколько десятков человек, и говорят, отключи наш дом, отключи нашу квартиру от света. Почему? А потому что все выявилось. Мы живем в таких условиях, как это света не было. Это нас не беспокоило. Начальник вздохнул, так же, как и я, и сказал, хорошо, хорошо, я обязуюсь вам отключить свет по вашему желанию, но только через неделю, а неделю вы пойдите к себе домой, побелите, покрасьте, убрать, уберите мусор, все помойте, вычистите, и если через неделю вы не измените своего решения, я весь ваш дом отключу от света. Они пришли домой, народу много, да, и в течение 5 дней сделали, как сейчас называется, да, косметический ремонт, убрали все, почистили, даже стекла помыли. И сказали, нет, свет, это хорошо. Смотрите, побелка, отскоблили весь пол, мусор весь выбросили. Мусора хватило аж на 3 грузовых автомобиля. Тогда это называлось полуторка, да? И они, когда через неделю пришли к нему, он говорит, ну как, изменили свое мнение? Они говорят, нет, дело не в этом свете было, дело было в нас, что мы жили... И имели жизнь не такую, в какой должен жить нормальный человек. Интересно. 8 глава Луки, да? 16 стих. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтоб входящие видели свет. Вы знаете, люди, живущие без Бога, подобны вот этим людям из этой коммунальной квартиры, да, в которой нет света. Они страшатся, что если будет свет, придется наводить порядок там, внутри себя. И не надо болтаться между светом и тьмой в сумерках. Есть одна таинственная фраза в Откровении 2:25. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, то скоро буду, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это вы знаете откуда. Это послание Иисуса Христа семи церквям. Вспомни, откуда ты не спал. Жизнь нормального человека, жизнь с Богом, еще на заре мироздания, вы помните, Бог отделил свет от тьмы и сказал: свет – это хорошо. А на шестой день мироздания, когда создал человека, Бог сказал: весьма хорошо. И Бог сказал: тьма для отдыха, свет для жизни. Вы понимаете, какая получается парадоксальная картина? Что вместо того, чтобы с помощью Бога навести порядок внутри себя, чтобы там было всегда светло и всегда хорошо, с Богом всегда хорошо. Без Бога плохо. Люди говорят: уж лучше я без Бога, но лишь бы не наводить порядок у себя там. Я помню, в одной из церквей в пригороде Лондона, когда там была совсем другая тема, вот, и но я тоже в контексте прозвучало, да, это есть свет, это есть тьма, да, он сказал: я тебя умоляю. А у них там совсем по-другому, как, чем у нас. У них там ты свою проповедь в тезисах должен обсудить на братском совете, что вдруг там что-то не так. Он сказал: вот этот фрагмент надо обдумать. Я говорю: почему? Да у меня пол церкви темнокожие. Когда ты скажешь black and white, black and light и darkness, то есть темнота, черная, белая, светлая, они подумают, что мы их оскорбляем. Это знаете, как называется? Это называется толерантность и либерализм. Это лично мои враги. И толерантность, и либерализм. Знаете почему? Мне говорят: ну, будь снисходительным, братья и сестры. Насколько Бог мне дал любовь, насколько Он мне дал полноценную жизнь, настолько же Он мне дал вот иметь жесткое разделение тьмы от света. Я никогда не могу быть снисходительным человеку, который ходит во тьме, который грешит и который не хочет покаяться. Пусть либералы и псевдодемократы со всей их толерантностью, да, пусть кидают меня камни, я готов. Но быть снисходительным, кто внимательно читает Библию, тот знает. Бог любит человека, но Бог ненавидит грех. Вы понимаете разницу? Бог любит человека, но Бог ненавидит грех. Десять-десять Иоанна. Все знают, да? Очень легко запомнить. Иоанна 10:10. Евангелие от Иоанна. Он говорит: я есть пастырь добрый, и пришел привести вас к добрым пажитям. Враг же приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот что такое темнота. Вот что такое жизнь без Бога. Мне вспоминается очень прискорбный случай, очень прискорбный, когда я 11 лет, и там я вступил на служение с 88 по 99 годы в городе Серпухове. Тогда еще в 88 году мы обслуживали не только Серпухов, не хватало служителей, мы обслуживали Подольск, Чехов, Серпухов, часть Калужской и часть Тульской области. Каюсь, и за это каялся пред Богом. У меня есть тайная тетрадь с грифом «Совсекретно» в одном экземпляре. Я туда записываю, кого крестил, кого отпевал, кого венчал, кого рукополагал. И я время от времени эту тетрадку достаю и читаю. Уверяю вас, не дай Бог вам испытать вот ту душевную боль, когда я читаю список крещенных, таинство, которое Бог через меня сделал, я половину из них сейчас не отказался бы крестить. Почему? Практика показала, что эти люди невозрожденные. Я поддался, каюсь, поддался просьбе масс, да? Поместная церковь сказала, да брат, надо крестить, надо то. Нет, надо быть жестким. Или с Богом, или без Бога. И должно быть такое же отношение. Почему? Библия говорит, что общего у Бога с Велиаром. То же самое, что общего. Жизнь во свете и жизнь во тьме. Я почему вспомнил Серпухов? Вы представляете, тогда, ну, я попал в такой, как бы, створ, что ли, в такой период времени. Было тысячелетие крещения Руси, Союз разваливался, мы на каждую... Не было такого кинотеатра, где бы мы не показывали фильмы «Иисус Христос». Вы помните, да, если старшее поколение, когда Евангелие от Луки, мы из-за границы, нам передали десятки тысяч этих кассет было и пленок. И люди приходили. И вот самое большое мое крещение, публичное крещение, приехал покойный ныне уже председатель нашего союза Логвиненко Василий Ефимович. Вот. И в деревне Дракино, это Дракинские пруды в Серпуховском районе, я провел с Божьей помощью первое публичное крещение. И этих людей, тогда как-то была традиция такая, мы крестили людей в первую субботу месяца, чтобы на следующий день, в первое воскресенье, сразу же преподать им вечерю Господню. Так было радостно. 38 человек крещенных, да? И вот мы пришли, и я как раз перед вечерей Господней, ну о чем еще можно говорить перед вечерей Господней, да? Читал и говорил, рассуждал о Голгофе. И говорил о том, что вот один разбойник хулил Бога, другой разбойник обращался к Богу за помощью. Вы помните, да? Он осуждает своего, как бы сказать, в кавычках таких разбойника, да, и говорит, мы за свои грехи страдаем, он же неправедно страдает. И обратив, то есть он себя осудил. И обращаясь к Господу, говорит, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Если он его называет Господом, если он Господин, тогда мы тоже называем его Господом. Тогда мы кто и он кто? Там Господин, здесь раб. И вот одна из новокрещенных прямо во время богослужения, у нас такое как бы экстраординарный случай, не бывает, она говорит, ты, брат, ересь говоришь, мы никогда не были и не будем рабами. А за кого она себя считает? Она говорит, я друг Господу. Так написано в Библии. Да, в 15 главе Евангелия от Иоанна есть такая фраза. Но кого он назвал друзьями? А? Апостолов. И я тогда ей говорю, сестра, из 27 книг Нового Завета 14 через апостола Павла Бог донес до нас. Из этих 14 книг 6 апостол Павел начинает словами: «Я, Павел, раб Иисуса Христа». Это раз. Второе. Библия есть у тебя? Она такая возмущенная. У нее, как это в той революционной песне, да? Кипит разум возмущенный у нее. Чего вы мне тыкаете? И это самое. Я говорю, открой. Сестры, вижу, не хочет. Я первую сестру говорю, открой. Римлянам 6:22, что там написано? Ибо мы, приняв Его, стали рабами Иисуса Христа. Имеешь что-нибудь против, сестра? Вы представляете, это во время проповеди. Это перед вечерей всю мою, вот внутри все меня, всего меня, такое возмущение, да? И первая же мысль, с чего я начал. Почему я ее крестил? Это же невозрожденный человек. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, время неумолимо движется вперед, а сказать еще хочется многое, но давайте подведем итог. Итог в чем? О том, что было от начала, и что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Это 1 Иоанна 1, с 1 по 4 стихи. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Я хочу сказать одну простую вещь с Божьей помощью. Мы никого не уговариваем, знаете, не уговариваем. Мы не посягаем ни на чью внутреннюю свободу. Бог, сам Бог, извините меня, я грубо скажу, может взять любого из нас за ухо, да? И привести вот сюда, и поставить, сказать: «Кайся». Но почему Бог этого не делает, братья и сестры? Да, дорогие друзья, которые здесь присутствуют, и не только. Богу это не нужно. А кому нужно? Нам нужно. Каждому человеку, 7-8-миллиардному населению земного шара. Для чего? Чтобы они познали жизнь. А как говорит Священное Писание? И как говорит Иисус Христос? Чтобы мы не только имели жизнь, Он говорит как? Чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Жизнь очень прекрасна. Жизнь многогранна. И за эти 70-80 лет мы никогда до конца ее так и не поймем. Но Бог говорит, и Ветхий, и Новый Завет: познайте, как благ Господь. Нельзя сказать, хорошо это или плохо, если не попробовал, правда? Нельзя сказать, это добро или зло, если ты не познал этого. Но слово «познай», особенно в Новом Завете на древнегреческом, звучит как «гиносекос». Это познание через погружение. Христос, Евангелие от Иоанна, 15-16 глава, Он одну и ту же фразу 8 раз повторяет. Он говорит: без меня не можете делать ничего. Но в ком я и кто во мне, можете все. Прибудьте во мне, как я пребываю в вас. Нет большего счастья. Нет больше счастливой жизни, если человек живет с Богом внутри себя, через Иисуса Христа в Духе Святом. И нет большего несчастья, когда Бог где-то там, на Голгофе, где-то там, рядом, но не внутри нас. Это не жизнь. Это биологическое существование. Хотите такую жизнь? Добро пожаловать. Бултыхаться в этом болоте каждое мгновение жизни с риском, что вы уйдете туда и наверх уже никогда не всплывете. И последнее, что хотел бы сказать. Мой старинный друг, я его знал, когда еще его никто не знал. Это Вячеслав Бутусов. У него есть песня, которую я время от времени слушаю. Очень нравится мне она. Называется «Ходить по воде». И слова, и музыка, все славно. Слава написал сам все. И там есть такая фраза. Он говорит, помните, да, Петр говорит, я тоже хочу с тобой по воде. Что говорит ему? И в песне поется так. Посмотри на гору туда. Видишь там три распятия? Иди туда. Повиси на этом распятии. Потом приходи ко мне, ходить по воде, ходить по воде, ходить по воде. Он там висел вместо нас. Он там дал себя умертвить, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Во славу Божью и во благо каждому, принявшему его как своего личного спасителя. Аминь.